ведет человека мысль. И если ведет она его в мире плотном, то насколько же усиливается это водительство в мире тонком, где все движется мыслью? Там мысль уже не абстракция, но реальный двигатель жизни. Мысль облекается тонкой материей, магнитно привлеченной энергией мысли из пространства. Созданный мыслью образ предстает перед своим породителем и входит в круг его сознания. Сила такого образования зависит от силы энергии сердца, вложенной в него человеком. Образы сильных чувств и страстей могут быть столь напряженными и стойкими, что освободиться от них невозможно, не противопоставив им мыслей еще более сильного потенциала. Но так как большинство людей этого не знает и не умеет, то каждый творец своих неуемных мыслей становится их жертвой. Многие преступления совершаются при большом напряжении сердца, и тогда мыслеобразы, связанные с ними, особенно активны и особенно прилипчивы. Вырваться из их окружения почти невозможно. Они будут повторно терзать сознание до тех пор, пока их энергия не истощится. О мучениях совести слышали все. Это мыслеобразы, навязчивые и прилипчивые, мучают свою жертву. Спокойствие указывается для того, чтобы не насыщать свои мысли буйной энергией астрала. Бесстрастная мысль своего породителя не терзает. Овладение мыслью и чувством свободу сознанию дает. Как научиться собою владеть? Только начав совладение самыми малыми чувствами и самыми малыми мыслями. И только потом можно двигать уже громадами. Малые победы над собою дадут твердость руке и уверенность в возможности полной победы. С малого надо начать, чтобы достичь большего. Все достижимо, если понять значение малых побед над собою. Они принесут радость сердцу и научат радости преодоления себя, ибо путь указывают победный.